Марк Паолетти. Пятая категория. Реми сидел в спальне и слушал, как ветер хлещет по стенам, а дождь полосует стекла. После заката пропало электричество, и Реми расставил в комнатах свечи. В целом, оно не так уж и плохо лежать в озаренной свечами полутьме и прислушиваться к звукам бури, если бы не новости, выданные потрескивающим на шкафу старым приемником. Пятая категория. Страшнейший ураган при жизни нынешнего поколения. Ничего подобного никто из ныне живущих не видел. Но мэр и ухом не ведет, ничего не предпринимает, чтобы вывести в безопасное место простых людей, вроде Реми с Мартой. А сами они не справятся. В 70 с лишним на своих двоих далеко не уйдешь. Нанять машину — денег нет. Нищие старики, к тому же черные. Да кому они вообще нужны? Дом, старая одноэтажная хибара, стоял за обветшалой плотиной, ниже уровня моря. Соседей поблизости никого. По радио передали. Дамба, что на канале 17-й улицы, под угрозой. На озере Пончартре сильный шторм. Если ту дамбу прорвет, это не выдержит и минуты. Тогда хибара обречена. Марта лежала, укрытая несколькими одеялами. Реми сел рядом. Ее глаза были закрыты. Дышала она тяжело. Реми коснулся ладонью морщинистого лба жены, цвета кофе. Он был влажен от пота. За полвека, с тех пор, как они поженились, Реми нисколько ее не разлюбил. Даже сейчас Марта оставалась в его глазах столь же прекрасной, как и тогда. Поглаживая ее по лицу, Реми прислушался к треску помех и обрывкам радиоголосов. Уже прорвало много небольших плотин. Взбесившейся водой уносит даже крупные грузовики, срывает дома с фундаментов, размывает могилы и склепы, выбрасывая наружу мертвые тела. Потом новости сделались вовсе непонятными. Кажется, кто-то говорил про оживающих мертвецов. Свидетели клялись и божились. Так оно и есть. Покойники кувыркались и корчились в потоке, а когда их выносило к высоким местам, выползали на сушу и вставали, и шли. Надо же, шли! Реми покачал головой. Тут Марта не может подняться на ноги, а у них мертвецы ходят. Что за чушь? Мы справимся, все обойдется, прошептал Реми, взяв Марту за руку. Столько уже пережили, и это переживем. Марта тихо застонала. Ее болезнь длилась уже очень долго. Так долго, что Реми почти забыл, как оно все было раньше. Рак яичников. Дурацкая, бессмысленная болезнь. Ведь она началась, когда Марта уже давно не могла иметь детей. У них вообще не было детей. Но почему яичники, так и не сыгравшие свою роль, теперь принялись медленно убивать ее? Скверна уже проникла в живот, добралась до позвоночника. «Милая, все обойдется», — повторил Реми и в растерянности умолк. «Если дамбу прорвет, его нынешние слова ровно ничего не стоят. Супруги совершенно бессильны, вокруг никого». А если кто и появится, то разве что полиция или пожарные. Сверкнула молния, ярко осветив комнату, жутко громыхнула совсем рядом. Прихватив радиоприемник, Реми поспешил по сумрачному коридору на кухне, где горели свечи. Вынул из ящика новый коробок спичек, пересчитал банки. Еды хватит на неделю, и это хорошо. А плохо то, что морфин, который Реми постоянно капал из детской пипетки Марти на язык, нынче утром весь вышел. И в больницу не позвонишь. Обычный телефон не работает, а сотового позволить они себе не могут. Слишком дорого. Да и кому звонить? Наверняка в городе уже нет ни врачей, ни медсестер. Все сбежали. А без морфина Марте некуда деваться от боли, и та уже сделалась невыносимой. Иногда Марта получала передышку, и тогда она лежала спокойно. Но внезапно боль возвращалась, и Марта тоненько кричала, стискивая кулаки, жмурилась, корчилась. Реми чувствовал ее боль как свою, ужасную, нечеловеческую. Лишь тонкий, жалобный стон. Вот и все, на что сейчас способна Марта. Реми заглянул в гостиную, посмотрел на саксофон в стеклянном ящике над камином. Инструмент висел там уже год, с тех пор, как Марта из-за болезни лишилась голоса. Она больше не могла петь, и Реми перестал играть. В прежние времена он порой льстил себя надеждой, что люди приходят в клубы на Бурбон-стрит послушать его виртуозные пассажи. Но в глубине души всегда понимал, они приходят ради Марты. Изящная, с осиной талией, затянутая в голубое платье, она выходила на сцену будто к себе домой. Брала микрофон, и ее хрипловатый, чудесный голос плыл сквозь прокуренный клуб под задумчивый говор саксофона. Джаз, блюзы, псалмы, рок. Она бралась за все и все делала своим. Марта действительно умела петь, и ее голос пробирал до костей, выворачивал душу наизнанку, лечил раненую надежду и воскрешал умирающую. Все это было, но больше не будет. Никогда. Чудесный голос Марты похитила раковая опухоль. Реми что угодно сделал бы, лишь бы его вернуть, чтобы прекратить ее страдания. Радиоприемник затрещал. Реми положил его на кухонный стол, покрутил ручку настройки. «Прорвало!» — сообщил комментатор. «Канал 17-й улицы прорвало! Господи, помилуй!» Реми похолодел от страха. «Вот это и случилось! Нужно вытащить Марту на крышу! Да разве ему теперь справиться с таким делом? Их захлестнет волнами, смоет!» Вдруг его осенило. Он кинулся в чулан, оделся, как полагается, в такую погоду. Поверх старого твидового пиджака набросил полиэтиленовую накидку, надел поношенные легкие туфли и галоши, схватил лопату. В это время до него донесся далекий, низкий рокот, словно лавина танков ворвалась на поле битвы. Реми слышал танки в молодости, когда воевал в Корее. Рокот заметно приближался. Стены и пол начали трястись, потом задрожал весь дом. Стекло ящика с саксофоном задребезжало и лопнуло, с потолка посыпалась штукатурка. Теперь солировала природа, ее рев стал таким густым и плотным, что казалось, его можно пощупать. Затем затрещало, грохнуло, затрещало снова, словно помехи из чудовищного приемника. Дом заскрипел, однако не развалился, выстоял. Надолго ли? Сверкающие молнии высвечивали несущийся за окном поток. Прокатывалась черная волна, за ней другая, третья. Темная вода проникла в щель под дверью, намочила ковер. Снаружи она уже плескала о стены, затопила порог. А затем Реми увидел кое-что еще. Сперва он подумал, что сталкивающиеся потоки вертят груду мусора. Потом разглядел обнаженный труп, причем совсем не свежий, частично разложившийся. Похоже, размыто кладбище. Плоть на костях сморщилась, стала белее рыбьего брюха. Глаза давно выедены червями, а нижняя челюсть, уже не прикрытая кожей, все хлопало, будто мертвец пытался пожаловаться на свое отчаянное положение. Его широкий рот открывался с удивительной регулярностью. Увидишь такое, и уж точно подумаешь, что по радио про мертвецов всю правду говорили. Рэми посмеялся над собой. Да неужели он поверит в этот бред? Но труп вдруг вытянул руки и вцепился в подоконник. Рэми обомлел от удивления, а мертвец уже выдернул себя из ревущего потока и со всего размаху вдарил гниющим лицом по стеклу. Брызнули осколки, в комнату хлынула черная, смердящая вода. Рэми заслонился от летящих осколков, а мертвая тварь ухватилась за раму, подтянулась и поставила гнилую, искривленную ступню на ковер. Старик все никак не мог поверить своим глазам, ведь это невозможно. По радио не врали, мертвецы ожили. Тварь перетащила через подоконник вторую ногу, встала на ковер, а потом бросилась на Рэми. Старик наконец опомнился и встретил ее ударом лопаты. Лезвие с размаху вошло в грудь, будто в мокрый мешок. Тварь отшатнулась, но потом снова шагнула вперед, испуская некий звук, что-то среднее между рычанием и бульканьем. Боли она явно не почувствовала. Рэми ударил снова, на этот раз целясь в голову, и гнилой череп взорвался фонтаном розовой жижи. Безголовое тело сделало еще шаг и упало, расплескивая набежавшую в комнату воду, которая уже доставала до щиколоток. Скоро зальет гостиную и спальню. Подумать только, живой мертвец! Ошарашенный Рэми все же заставил себя собраться, закрыл дверь спальни и заткнул одеждой щель внизу. Хотя бы на пару минут это задержит воду. Затем вытащил тумбочку на середину комнаты, забрался на нее. Стоять в полный рост не получалось, потолок был низкий. «Милая, сейчас, я скоро», — пообещал Рэми, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Подожди немного, держись изо всех сил, хорошо?» Марта жалобно застонала, вцепилась в одеяло. Действие морфина почти закончилось, и Рэми сам чувствовал, как накатывает на нее боль, сжимает сердце, теснит грудь. Конечно, с возрастом силы уже не те, но и дом от старости совсем обветшал, потолок растрескался. Под ударами лопаты тонкий слой штукатурки отваливался кусками, рвалась старая розовая изоляция на крыше. Ломались источенные червями балки. Вскоре лопата пробила хрупкую черепицу, и в проломе показалось небо. Рэми выполз на крышу, встал у каминной трубы. Дождь больно хлестал по лицу, ветер трепал накидку. В лунном свете было видно, что вода уже заполнила все вокруг. Дом окружало бурное море, несущие массу разного мусора. Вывернутые деревья, опрокинутые автомобили, разные вещи из разрушенных жилищ. При таких делах спасатели не скоро сюда доберутся, если доберутся вообще. А потом сверкнула молния, и Рэми увидел кое-что еще. В волнах бурного потока здесь и там виднелись дергающиеся силуэты. Среди мусора барахтались целые десятки оживших мертвецов, вроде того, что ломился в окно. Тела выглядели жутко, гниющие, частично лишенные плоти, иные бесконечностей. Некоторые пытались плыть, другие, у кого имелись ноги, шли сквозь воду, достающую до плеч, и все норовили выбраться на сушу. Сквозь шум воды доносился монотонный, бессмысленный стон. Реми понял. Это стонут мертвецы. Он опустил веки, стараясь сосредоточиться и найти выход. С Божьей помощью можно собраться с силами и вытащить Марту наверх через дыру, закутать в плащ от дождя, и мертвецы здесь, наверное, не достанут. Но дальше-то что? Если вода еще поднимется, с крыши уже деваться некуда. Да и морфин весь вышел. Снизу из комнаты донесся крик. Марта кричала от боли. Реми вздрогнул. Что делать? Что? Что ты можешь еще сделать, старая развалина? Реми осторожно прошел по крыше, пытаясь осмотреться. Но вода была везде. Никаких путей к отступлению. Кругом черный, могучий поток, брызжущий пеной, равнодушный и безжалостный. Может, вода принесет поближе к дому что-нибудь большое и плавучее, способное выдержать двух человек? Но вокруг была только вода, в которой барахтались, будто лягушки, гниющие мертвецы. Марта снова вскрикнула, и в ее голосе звучала такая боль, что Реми застонал от отчаяния. Сердце захлестнуло холодом и страхом. И родилась злость. В ярости он ударил по трубе, рассадив костяшки пальцев в кровь, закричал. И его вопль слился с криками Марты, со стонами, доносившимися из темной воды вокруг. И вдруг Реми окутало чувство покоя и уверенности. Выход есть. Никогда бы не подумал. Уж не сошел ли он с ума, если замышляет такое? Но очередной крик Марты прогнал последние сомнения. Лучше это, чем просто сидеть и ждать. Мертвецам гораздо легче. Они вон какие шустрые, да и боли не чувствуют. Хватило на того поглядеть, что ломился в окно. Дико представить самого себя таким же. Но это, похоже, теперь единственный выход. Сквозь дыру в крыше Реми пробрался назад, в спальню, поставил ноги на тумбочку. Интересно, вернется ли к Марте ее голос, когда уйдет боль? Хор мертвецов доносился из-за стен, словно из оркестровой ямы. А может, мертвые способны не только стонать, раз уж они сумели ожить, мало ли что они еще могут. Все может быть. Ну, а вдруг они стонут лишь от смертной тоски и обиды на живых, что забыли их и больше не оплакивают? Да пусть даже так, им с Мартой нечего стонать. Они всегда были и всегда будут вместе, при жизни и после. Реми слез с тумбочки, подошел к Марте, наклонился, поцеловал в лоб. Она открыла глаза, полные боли. «Ты мне веришь?» — прошептал Реми. Она медленно опустила веки. «Да, как всегда». Реми кивнул и открыл дверь спальни. Вода захлестнула щиколотки, обожгла холодом голени, затем колени. Она поднималась все выше и выше. Реми вернулся к постели, сел рядом с Мартой, погладил ее по лбу. Должно быть, во всем виновата вода. В ней есть что-то такое, от чего ожили мертвецы. Как еще это можно объяснить? «Закрой глаза, родная», — попросил он. Но Марта не послушалась. Реми знал, что она тоже чувствует его страх и сомнения. Через полвека совместной жизни он ничего не мог от нее скрыть. Она поняла, что сейчас произойдет. Протянула руку, тихонько прикоснулась, словно просила держаться поближе. Он склонился над ней, почти касаясь ухом ее губ. И она запела. Так долго она могла лишь стонать, а сейчас запела. от ее прежнего голоса, волшебного, виртуозного, осталась лишь тень. Но и такой голос, хриплый, искаженный болью, как и раньше, лечил раненую надежду и воскрешал умирающую, убаюкивал, погружал душу в забытье, полное веры в то, что смертоносная, поднимающаяся вода подарит им двоим новую жизнь.